Глава 53. Аркаша. Уход Миланы я воспринимаю крайне болезненно. Это, черт побери, несправедливо. Обычно я бросал женщин, а не они меня. Но ничего, я еще докажу. Докажу всем, что я лучший из лучших. Правда, это будет потом. А сейчас? Сейчас я отчетливо понимаю, что не хочу заниматься никаким бизнесом, что я устал за всю свою жизнь. И мне надо просто отдых. Ни день, ни неделю, а не менее 5 лет. Я вообще ушел бы на пенсию. Батрачил на отца, а в итоге даже шикарную женщину не могу себе позволить. Мне не хочется никого видеть, ни с кем общаться. И Лера как-то забылась, потерялась. К черту ее. Я выхожу теперь на улицу только для того, чтобы купить очередную бутылку. На самом деле было бы неплохо, если бы кто-то приехал и прибрался тут. Постирал одежду. Только видеть никого неохота. А вызывать клининг – жалко денег. В один из хмурых дней, в которых не особенно понятно, что сейчас – вечер, утро или ночь – я просыпаюсь от продолжительной трели сотового. Да, я иногда его заряжаю. Хотя зачем? Мать. Я думаю, не меньше минуты, брать ли трубку. Не очень хочется с ней общаться. Да и, скорее всего, орать будет, но... Кто-то должен убрать эти залежи бутылок под ногами, вынести мусор и приготовить мне пожрать. Постирать одежду. Ни одних чистых трусов нет. Алло! Рявкаю в трубку. Аркаша, родненький мой, ты как? Я за тебя переживаю. Раздается знакомый и крайне противный голос моей мамаши. Но то, что она не орет, как полоумная, уже плюс. «Соскучилась?» «Еще как! Можно я к тебе в гости приеду?» Заискивающе интересуется. Боится, что я ее пошлю куда подальше. «Не можно, а нужно. Пиши адрес. И возьми половую тряпку и веник. Тут убраться надо». Долго ждать ее не пришлось. Мама является в течение часа, и долгая нудная трель домофона заставляет меня отлепиться от грязного дивана и пойти открывать. Как я и думал, она появляется на пороге, держа в одной руке розовое ведро, из которого торчит веник, а в другой швабру. Увидев меня, она охает, ставит все на пол и бежит меня жалеть. «Боже мой, да что с тобой, Аркаша, ты посмотри, как ты выглядишь! Синяки под глазами, похудел, осунулся, а цвет кожи еще и не бритый!» Она причитает, а мне хочется блевануть. Но и послать ее тоже нельзя, иначе я утону в грязи. «Мам, хватит!» Отпихиваю ее от себя, но разве ее угомонишь? «Ты иди в ванную, помойся, от тебя запах!» «У меня нет сменного белья и полотенец. Тут вообще нет ничего чистого. Так что давай побыстрее делай, а я пока что выпью». Мать горестно вздыхает, но оставляет меня в покое. Вскоре я слышу, как начинает глухо шуметь стиральная машинка, а горы бутылок на полу исчезают в пакетах из-под доставки. Еще мама проветривает помещение, и свежий воздух кажется особенно острым. «А где твоя девушка?» «Бросила меня девушка. Шалавой оказалась. Им только одно всем нужно, понимаешь?» До меня не сразу доходит, что она не может знать про Милану. Но мама в курсе, что я парень популярный, что бабы за мной толпами ходят. Так что она просто догадалась, что кроме Лерки у меня еще есть фаворитки. «Зачем тебе эти шмары?» – вздыхает. «Ты правильно понял. Настоящих женщин сейчас не встретишь. Все либо тупые, либо продажные. А чаще и то, и другое. Кстати, где Лера?» Наконец вспоминаю про свою невесту. «Она уехала к маме. Пока тебя не было, она завела интрижку. Какой-то бывший одноклассник, а может, сосед. Я не вникала». Слышать такое неприятно. Никогда не сомневался, что Лера слаба напередок. Но чтобы беременной так себя вести. Хотя, еще неизвестно, от кого она там беременна. Может, она за один вечер обслуживала сразу нескольких. Да и не нужен мне ребенок. Хоть свой, хоть чужой. Мне этих двоих хватало. То орут, то колики, то школа, то уроки, то заболели. Нет, второй раз я этот ад проходить не собираюсь. Да пошла она, не очень-то и хотелось. Ну вот и отлично. Мама улыбается довольна. Я тут уберу, наведу порядок, и мы вернемся в ту квартиру. Угу, мне уже плевать, где жить. По театрам я ходить не собираюсь, поэтому переплачивать за жизнь в центре смысла нет. Мама же продолжает рисовать мне картины счастливого будущего. Будем вдвоем жить, я буду за тобой ухаживать. Всегда чистые и глаженные рубашечки, сытый завтрак, режим дня. А бабы? На черта они сдались тебе, эти бабы? Киваю. Вариант ничего так. Только на черта мне рубашки. Я не знаю. Или мать думает, что я как отец побегу корпорацию строить. Да черта с два. Мне и так неплохо. Как показал мой опыт, получать удовольствие можно и через бутылку. Ну а бабы? Физиологически мне они будут нужны. Но это не значит, что на каждой надо жениться. На пару часов приведу. У меня не осталось денег. Не знаю, зачем ей сообщаю это, но мать это все не пугает. Ничего, мы что-нибудь придумаем, выпросим у отца, он даст. А ты пока сходи в душ, я выкину мусор и куплю тебе белье, полотенце и продукты. Не вешай нос. С мамочкой не пропадешь. Я люблю тебя, в отличие от этих куриц. И пиво с водкой купи, сообщаю вслед, наблюдая, как мама тащит несколько объемных, громко звенящих пакетов. Она не возражает. А я успокаиваюсь. А что, работать мне не надо будет. Ответственности никакой. Вот тебе и отпуск. А все эти жены, дети... Пошли они. Надо думать, прежде чем рожать. И вообще, за потомство должна отвечать женщина. А мужчина – это самец. Странно, что такая разумная и адекватная мысль не приходила мне в голову раньше.